Те, кто развивают в себе безраздельную преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога и всегда помнят о них, завоевывают расположение Господа и становятся Его помощниками и доверенными слугами. Господь никогда не одаряет такого преданного блестящей мишурой богатства, доступных на высших, низших и средних планетных системах. В сердце того, кто получает материальное богатство любого из этих трех миров, начинает расти ненависть, тревога, волнение, гордыня и враждебность к другим. Одержимый жадностью, он тяжело трудится, чтобы сохранить и приумножить свои богатства, а когда лишается их, испытывает невыносимые муки. Те, кто развивает в себе безраздельную преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога и всегда помнит о них, завоевывают расположение Господа и становятся Его помощниками и доверенными слугами. Господь никогда не одаряет такого преданного блестящей мишурой богатства, доступных на высших, низших и средних планетарных системах. В сердце того, кто получает материальные богатства любого из этих трех миров, начинает расти ненависть, тревога, волнение, гордыня и враждебность к другим. Одержимый жадностью, он тяжело трудится, чтобы сохранить и приумножить свои богатства, а когда лишается их, испытывает невыносимые муки. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхабхактисиддханты Свами Прабхупады. В Бхагавадгите Господь говорит: «Яядхамам прападьянте тамстатваева бхаджаньяхам, мама вартману вартанте манушья парадха сарвашаха». «Как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». И Индра и Вритрасура были преданными Господа. Вишну объяснил Индре, как убить Вритрасуру, но на самом деле Господь был гораздо милостивее к Вритрасуре, поскольку, погибнув от удара молнии Индры, Вритрасура вернется к Господу, в то время как победоносный Индра останется и дальше прозябать в материальном мире. Но так как и тот, и другой были преданными, Господь каждому из них даровал именно то, чего тот хотел. Сам Вритрасура никогда не стремился к материальным благам, прекрасно понимая их природу. Накопление материальных богатств сопряжено с тяжким трудом, но в мире зависти и соперничества, даже сумев скопить капитал, человек лишь наживает себе бесчисленных врагов. Стоит кому-то разбогатеть, как тут же его друзья и родные начинают завидовать ему. Поэтому своим беспримесным преданным, Эканта Бхактам, Кришна никогда не посылает материальных богатств. Иногда преданному все же бывают нужны материальные ресурсы для проповеди, однако средства проповедника имеют иную природу, чем собственность карми. В отличие от карми, к которому богатство приходит по карме, преданному богатство посылает сам Верховный Господь, чтобы помочь ему в его служении. Поэтому собственность преданного невозможно поставить в один ряд с собственностью карми. Преданный использует все свои ресурсы только для служения Господу и ни для чего иного. Те, кто развил в себе безграничную преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога и всегда помнит о них, завоевывает расположение Господа и становится Его помощником и доверенным слугой. Господь никогда не одаряет такого преданного блестящей мишурой богатства, доступной на высших, низших и средних планетарных системах. В сердце того, кто получает материальные богатства любого из этих трех миров, начинает расти ненависть, тревога, волнение, гордыня и враждебность к другим. Одержимый жадностью, он тяжело трудится, чтобы сохранить и приумножить свои богатства, а когда лишается их, испытывает невыносимые муки. Итак, мы вернемся с вами к этой теме, квалификации. Итак, Кришна в Бхагавадгите говорит о том, что человек должен понять, что обуславливает и что освобождает. Кришна объясняет это в разделе деятельности. Какой вид деятельности обуславливает живое существо, и какой вид деятельности освобождает. И Кришна объясняет Арджуне несколько разновидностей деятельности. Итак, у человека есть 5 познающих и 5 действующих органов. И те, и другие называются деятельностью. Первый называется гьянмендрия, а вторые называются дхармендрия или кармендрия. Первый – это Слух, обоняние, осязание, зрение и вкус. Это называется гьянмендрия. Гьянмендрия значит познающее чувство. И есть 5 действующих. Итак, деятельность ради познавания и деятельность ради исполнения определенных целей. Деятельность в соответствии с целями. Итак, 5 чувств кармендрии называются 2 руки, 2 ноги, речь, анус и гениталии. Это называется кармендрия, то есть деятельность, действующие чувства. Плюс ум. Все это находится под руководством ума. Собирается умом, и ум начинает управлять или начинает желать. В действие, итак, собирается информация и приводится в действие. Но различается информация разумом. И так говорится, ум принимает только то, что приятное и неприятное. Потому что функция ума – ощущать. Но функция разума – определять благоприятное и неблагоприятное. Итак, когда живое существо отождествляет себя с телом, разум определяет все, что будет благоприятным и неблагоприятным для тела. И разум всегда смотрит в будущее, поскольку разум в гуне страсти. Гуна страсти во времени формируется как будущее. Гуна невежества сформирована как прошлое. И гуна благости сформирована как настоящее. Ум находится в гуне благости, поэтому он сейчас хочет. Чувства, говорят, раньше было. Здорово. А разум говорит, что будет в будущем. Итак, человек, который не понял, как во времени действуют чувства, ум и интеллект, не понимает, как действует разум, ум и чувства, находясь во власти ложного эго, и как действует чувство, находясь под влиянием сознания оскверненного, и как разум, чувство, ум действует под влиянием чистого сознания, не способен вырваться из круговорота рождения и смерти или достигнуть совершенства. Поэтому Кришна говорит, человек должен понять, как обуславливается он, только тогда он может освободиться. Мы можем видеть, до тех пор, пока мы не осознаем своего положения, у нас нет побудителей выбраться из этого положения. Нам кто-то говорит, ты жадный, ты гневливый. Или мы сами видим в себе, что мы жадны, похотливы, гневливы, глупы, завистливы. Каждый может найти это в себе. Но почему это никаким образом нас не вдохновляет избавиться от этого? Почему многие люди, миллионы людей живут так? На сегодняшний день мы видим, кто-то под влиянием находится негативной природы. И даже сам об этом кричит, да, я под негативной природой, да, я такой сейчас, вот у меня. Но почему это не вдохновляет человека освободиться от этого? Как вы думаете, почему? Привязанность к чему? Правильно. Говорится, человек привязан как к хорошему, так и к плохому. В равной степени живое существо привязывается как к хорошему, так и к плохому. И живое существо начинает привязываться к плохому. Почему живое существо привязывается? И Кришна объясняет, что когда вожделение удовлетворяется, развивается жадность и привязанность. Таким образом, результатом нашей привязанности, даже к плохому, является то, что мы наслаждаемся этим. Говорится, живое существо так ухищрено, что оно умудряется наслаждаться даже плохим. Что такое плохое? Неправильной деятельностью, греховной деятельностью. Мы можем наслаждаться правильной деятельностью, и можем наслаждаться греховной деятельностью. Греховная деятельность проистекает из чувств и ума, потому что грешим мы, потому что мы хотим наслаждаться когда? Сейчас. Сейчас, немедленно. И поэтому это желание немедленно наслаждаться вынуждает нас нарушать правила, предписания и законы природы. Немедленно, сейчас. Итак, люди, которые находятся на чувственном уровне, Они воспринимают всю жизнь через объекты чувств, поэтому их сознание определяет бытие. Поэтому, когда мы говорим о философии атеистического материализма, то мы, несомненно, должны вести речь о людях, которые находятся на платформе ума и чувств, то есть годаты, поскольку их сознание определяется только объектами чувств. Но когда человек разумен и находится на более высокой платформе, он постигает, что сознание определяет бытие. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, о каком бы состоянии живое существо ни думало, такого состояния оно достигает, несомненно, бытия. Таким образом, сознание определяет бытие человека. Но когда живое существо находится на низкой платформе, оно, несомненно, воспринимает все посредством объектов чувств. И мы говорим, вот, где-то лучше жить, потому что там больше машин, больше красивых зданий и так далее. Мы также видим, как мы стремимся к этому. Мы хотим более красивую одежду носить и так далее. И думаем, что это нас изменит. И до тех пор, пока живое существо думает, что какие-то объекты его меняют, оно находится, можно точно понять, что человек находится на сентиментальной платформе. И поэтому здесь говорится, что те, кто не предан Кришне, они, несомненно, устремлены к достижению разных объектов чувств. Но преданный, эти объекты у него появляются в результате сознания. У одного появляются объекты в результате деятельности, то есть тяжелого труда, а у другого в результате деятельности сознания. И Кришна и то, и другое называет действием. И есть деятельность на уровне объектов чувств, есть деятельность на уровне чувств, есть деятельность на уровне ума, интеллекта и сознания. И в соответствии с тем, на какой платформе находится живое существо, как мы говорили с вами, анумая, пранамая, манамая, вы помните, да? Называется панча-кроши. Панча-кроши. Пять уровней сознания. Анумая. Уровень еды. Когда еда определяет. А что такое еда? Это вкусы. А что такое вкус? Это чувство. Вот таким образом, говорится, живое существо познает окружающий мир в соответствии с объектами и чувствами. Объекты чувств. Самая низшая платформа сознания. Поэтому, несомненно, такое сознание определяется бытием. Много колбасы – счастье. Мало колбасы – несчастье. Можно понять такой уровень сознания. Есть плеер у санкиртанщика, он счастливый. Есть у него машина исключительно для санкиртаны, он счастлив. Нет машины для санкиртаны, он не вдохновлен. Но говорится только тогда, когда у него появляется правильное сознание – о санкиртане, тогда и появляются и машины, и квартиры, и что угодно. Но пока у него нет правильного сознания, он стимулируется, несомненно, объектами. Кроссовки красивые, он думает, что его служение очень сильно зависимо от внешних объектов. Почему? Почему мы всегда думаем, что от внешних объектов все зависит? Потому что мы находимся на таком уровне. Как вот анумая, через еду. Следующий уровень называется прана. Пранамая. Это уровень чувств. Не объектов чувств, а уже чувств. И мы говорим, как себя чувствуешь? Как себя чувствуешь? Ну, нормально себя чувствую. И когда в себя все нормально чувствуют, счастье, чувство, это уровень чувств. Поэтому мы говорим о здоровье, о том, о сём. Как себя чувствуешь? Также есть уровень манумая. Ну, что знаешь? Как? Много узнал? Продвинулся, нет? О, да, новую книжку прочитал. Звенящие кедры России. Теперь, о, вообще, ужас. И там все это может быть смешанным. Анумая, пранамая и манамая могут быть смешанными, поскольку все это называется сентименты. И Прабхупада в источнике вечного наслаждения говорит, все эти три предыдущих уровня, ану, прана и мана, они, в общем-то, всегда присутствуют вместе. они всегда присутствуют вместе. Поэтому в той или иной степени, пока человек не достиг платформы разума, он находится на этих трех платформах и перепрыгивает с одной на другую, с одной на другую. Иногда он вдохновлен какими-то новой информацией, и все чувства перевозбуждаются сразу. Как себя чувствуешь? О, чувствую себя летящим. Начитался, наслушался чего-то. О, полетел. Потом... Дайте есть органы чувств, начинаются объекты чувств. Опять съезжает манамая, пранамая. Мне нужно больше белковой пищи. И когда белковая пища приходит, счастье наступает. Ты ж про кедры говорил. Нет, про белковую пищу теперь. Итак, эти три уровня, они между собой постоянно сочетаются. Это называется сентиментализм. И поэтому, говорится, такой человек, несомненно, определяется объектами чувств всегда. Книжкой, вдохновляющим словом и вдохновляющим объектом. И это чередуется. Или нужна какая-то вдохновляющая информация. Поэтому мы слушаем фестивали, там надо новую лекцию, новую книжку. В коме там, в интернете. Там. Дайте белковой пищи, дайте пожрать, дайте пожрать. Итак, эти три уровня в источнике вечного наслаждения называются уровнями животного. Такие люди называются Двипада Пашу. С чем бы они ни соприкасались? Поскольку это все минует разум и сознание. Это как раз определяет все это внешние сентименты, определяет их сознание и влияет на их разум. Поэтому в будущем они видят что? Прогресс сознания, естественно. Почему? Потому что они думают, что сознание зависит от всего от этого. Это называется пракрита бхакти. Вот почему их называют. Что их сознание определяется чем? Бытием. Пракрита бхакти. Вот почему Бхактивинода Тхакур говорит. Они стали на путь преданного служения, но они материалисты. Потому что материальные все эти объекты, которые возбуждают ум и чувства, определяют их сознание. И когда нет вдохновляющей информации, нету хорошего сознания. Когда нету чувств, которые вдохновили, нет сознания, опять не двигается. И когда нет объектов, точно так же. Точно так же. Плохие социальные условия, у нас ободранные обои, у нас мыши бегают и так далее. Все объекты, мы говорим об объектах. Поэтому вы не думайте, что в Бхагаватам или в Бхагавадгите описываются такие великие личности, которые находятся на такой платформе и которые так находятся в таком сильном плену внешней деятельности. И вот именно таких личностей называют Каништха Адхикари. Именно этих личностей и называют Каништхи. Но когда живое существо очищается, что же очищает живое существо? Несомненно, живое существо очищает Анукулья Сева. Когда живое существо под чьим-то руководством вовлекается в процесс Вайтхи Садана Бхакти. То есть занимаются чувства. Какие? Гьянмендрия, Кармендрия плюс ум. Ум занимается ответственностью. Слух занимается слушанием, да? И какое слушание должно быть? Только то слушание, которое приводит, если вы помните, к послушанию. К послушанию. А послушание, когда приходит в действие, называется служением. Вот откуда сева возникает. Через слушание приходит послушание. И когда человек начинает делать то, что он слышит, это называется сева. Когда живое существо пытается занять чувство, оно должно удовлетворять кого-то. Тогда занято его чувство. Это называется анукулья сева уже. И когда его руки, ноги, все занято, речь вовлекается следующее. Все его органы чувств вовлекаются. Итак, это называется садана вайди бхакти. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы поднять живое существо с уровня бытия определяет сознание до уровня какого? Сознания. То есть до понимания этого, что только лишь сознание может определить мое бытие. Как в начале Бхагавадгиты Шрила Прабхупада говорит, похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Почему Арджуна отказывается исполнять указания Господа и пытается каким-то другим образом достигнуть счастья? Потому что срабатывает какая клеша? Рага клеша. Неофит. Каништха. Он мыслит как каништха, что если он сменит какие-то объекты чувств, органы чувств поменяет, изменится чувство, изменится ощущение, изменится сознание. Таким образом, он выступил в роли материалиста. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Поэтому эти люди также думают, если у нас будет много денег, мы достигнем счастья. Тогда вы можете понять, откуда у них такие представления, потому что они кто? Материалисты. Вот откуда это называется асат-тришта, это анартха, жажда материальных объектов. Потому что живое существо начинает испытывать счастье. Какое? Ложное счастье. Мнимое, иллюзорное, или которое называется фантасмагорическое, эфемерное счастье. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит о пчелке, которая лижет банку с медом. Это называется кутинати, самоиллюзия. Можно ввести в себя в иллюзию и думать, я счастлив, у меня столько-то денег. У меня столько-то есть, еще будет больше. Итак, мы можем видеть, что это материалисты. Вот почему здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что Индра останется в материальном мире. Потому что он пракрита бхакта. Все-таки он пракрита бхакта. Он преданный, но он пракрита. А вритрасура бхакта. Хотя его материальное положение выглядит очень странно, противоположно. Он как бы представитель зла асура. Индра представитель добра дева. Но здесь глава называется трансцендентальные качества вритрасуры. То есть качество его сознания. Вот что такое называется адхикара. Качество сознания. Таким образом, каништха адхикари, это указывает на сознание. Какое? Что это сознание определяется чем? Бытием. А мадхьяма – это тот, кто знает, что сознание определяет бытие. И мадхьяма – тот, кто полностью осознает. Когда человек достигает полного сознания, говорится, его сознание превращается в бхакти уттама, то есть в любовное сознание. Любовное сознание, то есть истинное сознание, чистое сознание называют любовным сознанием. Према бхакти, чистая любовь. Према бхакти джага хойти, вот каждый день мы поем. Према бхакти джага хойти, авидья винаша джайти. Итак, говорится, на этой стадии, когда человек достигает знание, что сознание определит бытие, он пытается что? Очиститься. Именно поэтому на уровне мадхьямы человек всегда, всегда вдохновлен и осознает важность избавления от негативных качеств. На уровне каништхи, адхикари, человек мирится с этим. Он так не вдохновлен избавляться изнутри. Он думает, что какие-то внешние изменения изменят его сознание. Только лишь всего. Но если он думает об этом правильно, тогда он принимает руководство. Да, бытие может определить сознание, когда человек находится под руководством того, кто знает, что сознание определит бытие. Если такой человек на этом уровне осознает, что пока мое сознание определяется бытием, я должен найти прибежище у стоп той личности, чье сознание определяет это бытие. Вот почему человек стремится принять руководство. И говорится, демоны никогда не принимают руководство духовного. Они просто что делают? Они воспринимают все духовное руководство как административное. В этом вся суть. Поэтому они не принимают духовных наставлений, но принимают административные указания. Иногда Нарада, зная это, приходит к ним, и они Нараду воспринимают как очень великого мудреца, но воспринимают его материалистично. Материалистично. Вот почему говорится, это оскорбление воспринимать великих личностей как продвинутых йогов, мистиков, как того, потому что они не являются таковыми. Это не йоги-мистики. Это не ситха-камы. И они даже не акамы, они бхакты. Они бхакты. И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите описывает, как человек, продвигаясь по пути преданного служения, может быть смешанным преданным. И мы с вами это обсуждали. Викама. Викама. Бхакта на уровне викамы. То есть преданный, действующий по собственной прихоти. Викама. Потом ками. Это преданный, действующий ради чувственных наслаждений. Сакама, бхакта, это преданный, который не действует ради чувственных наслаждений, но когда они приходят, он не может их занять. Он не квалифицирован занять их. Поскольку сильное желание, наслаждение еще осталось, хотя он и действует не ради чувственных наслаждений, когда приходит чувственное наслаждение, он не способен от этого отказаться и начинает наслаждаться. В результате чего привязывается к объектам чувственных наслаждений, развивается жадность и привязанность, и поэтому, когда кто-то посягает на эти объекты, он начинает их защищать и сражаться. И поэтому те, кто посягает на объекты материальных чувственных наслаждений, он считает врагами, в частности Индра. Почему он считает Вритрасуру врагом? Потому что Вритрасура посягает на объекты его чувственных наслаждений. Именно на объекты. А поскольку он этими объектами наслаждался, он не может от них отказаться. И будет сражаться. И будет сражаться. Нишкама бхакта немного другого уровня. Даже если в его сердце осталась примесь желания чувственных наслаждений, разум уже настолько силен, что он понимает, что нельзя наслаждаться объектами чувств. Нужно занять эти объекты в служении Кришне. Он более квалифицирован. И он занимает эти объекты, которыми приходит. Служение Кришне, как здесь Прабхупада говорит, что у преданного все тоже может быть. Все, денег куча, всего, богатства. Но он это использует ради служения Кришне и больше ни для чего. Поскольку он этим не наслаждается, у него не развивается к этому что? Привязанность и жадность. Поэтому, когда кто-то посягает на эти объекты, на деньги преданного, на какое-то его имущество и так далее, он не слишком сильно скорбит и не будет за это что? Сражаться. Почему? Потому что не развилась жадность и привязанность. Не развилась жадность и привязанность. Это называется нишкама бхакта. И есть акама бхакта. Акама бхакта, у него нет желания даже наслаждаться этим. Если у нишкамы есть желание, он разумом побеждает это, то акама уже даже и нет желания такого. Акама, нет вожделения. Но нет вожделения, но еще и неразвитая что? Любовь. Акама бхакта это преданный. Он на уровне преданности находится. Это означает, его преданность устремлена в сторону любви. И бхакта – это человек, который уже ощущает эту любовь. Ощущает эту любовь. Поэтому в шастрах говорится, любая деятельность, которая не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не приводит к очищению, любое очищение, которое не приводит к знанию, любое знание, которое не приводит к отречению, любое отречение, которое не приводит к преданности, и любая преданность, которая не развивает любовь, пустая трата времени. Поэтому человек на уровне ученика познает, какова цель. Если деятельность какая-то не приводит меня к религиозности, не приводит к религиозности, какой смысл этого делать? Что же приводит к религиозности? Прабхупада описывает, что приводит к религиозности. Что же? Благотворительность, он говорит, филантропия, альтруизм, меценатство. Это деятельность, которая постепенно превращается в религиозность. Почему? Потому что она связана с очень важным качеством человека – жадность. Именно филантропы, меценаты и все эти, они что делают? Дают. Они учатся давать. И тогда, когда человек не умеет давать, только умеет брать, ни о каком очищении речи не может быть. Он должен давать. Вот почему брахмачарьев учат, если вы что-то собрали на пожертвование, что-то где-то вам кто-то дал, что нужно сделать? Отдать. Отдать. Вы приходите в храм и должны отдавать. И так говорится, гуру учит. И шастры учат, но человек может быть не квалифицирован. Говорится, гуру приходит только с одной целью и принимает ученика, чтобы научить его что делать. Отдавать, наслаждать и быть слугой. Все. Все отдать. И поэтому шрадха, вера, означает способность что делать? Отдавать сердце. Отдавать. А что там в сердце? Там проблемы. Там вот эта вот жадность, как здесь описывается, в сердце вот там все это. Тревога, ненависть, волнение, гордыня, враждебность и так далее. Зависть, похоть, все это в сердце. Итак, живое существо должно понимать, как оно порабощается и как нужно освободиться. И Кришна говорит: «Чатур Витха Баджантимам Джана Сукрити Нарджуна». Те, кто в беде, когда беда исчезнет, они начинают сразу наслаждаться. Поэтому такие преданные, которые бедолаги, горемыки, которые предались, потому что все так было плохо, когда более-менее, поскольку процесс могущественный, Прабхупада говорит, они очень быстро поправят свое материальное положение, то есть прекратят так страдать. И как только они прекратят страдать, у них сразу возникнет сильное желание, что делать опять? Наслаждаться. И они сходят с пути преданности. Они все будут делать формально. Преданности не будет, потому что дух наслаждения уже их, говорится, ум даже проницательной личности уносит чувство. Чувство наслаждения. Те, кто жаждет материального достатка, говорится, они также поделятся на две категории. Либо начнет что-то подворачиваться материальное, либо не начнет. Если они будут хорошо действовать правильно, они становятся удачливыми в материальном отношении. И когда эта удача приходит, они, говорится, приписывают это себе. Их интерес пропадает также. Когда удача не приходит, они думают, видимо, процесс не работает, видимо, это недостижимо, и также раздохновляются. Те, кто любопытны, когда их любопытство удовлетворяется, они также сходят с платформы преданности. Вот почему Кришна говорит, что гьяни лучшие из всех неофитов. Кто такие гьяни? Очень удивительный вопрос. Гьяни – это люди, для которых это вопрос жизни и смерти. Только их называют гьяни. И поэтому Кришна говорит Арджуне: попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Таким образом, к какой категории Арджуна был призван? К страдальцам, к тем, кто хочет богатства, к любопытным? До какого уровня хочет поднять Кришна Арджуну, говоря: попытайся узнать истину, гьяни? Кришна сразу говорит Арджуне, что когда ты ищешь истину, тогда гуру тебе необходим. Но когда ты хочешь избавиться от страданий, или получить денег, или там что-то любопытство, ну, на этой стадии не совсем обязательно это делать. Тадвитхи пани пратина пари прашнена севая. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Кришна об этом говорит Арджуне. Другого варианта он не дает. Итак, человек, который стремится к истине, пока ее не получит, не будет ощущать радости. И поэтому любой прогресс к истине будет его делать каким? Счастливым. Чуть-чуть приближается он, и он будет счастлив. Он будет счастлив. Он будет счастлив каждый раз. Он не будет обращать внимания, страдает он или наслаждается. Он не будет страдать, есть деньги или нет денег. Он не будет страдать, любопытно или не удовлетворили. Почему? Потому что он будет это все рассматривать как что? Как препятствие. Как препятствие. Он постарается избавиться от этого влияния. Страдание или чувственное наслаждение, богатство или нищета. Вот почему Кришна говорит Арджуне: попытайся узнать истину. То есть стань гьяни, неофит гьяни. Тот, кто не знает истину и без истины страдает. Как я рассказывал эту историю, как пришли три человека к учителю. И один сказал: хочу изучать Писание. Другой сказал: хочу помочь всему человечеству. А третий сказал: пожалуйста, избавьте меня от невежества. Кто лучший? Кто лучший? Тот, кто пришел избавиться от невежества. Почему он лучший? Как вы думаете? Самый разумный из всех разумных он. Он пришел сюда избавиться от невежества, поэтому говорится, этот мир не предназначен для наслаждений. И причиной страданий всех является что? Ложное эго. И он пришел избавиться от невежества. Потому что, когда человек хочет избавиться от ложного эго, Тогда нужно принять гуру. Итак, Рупа Госвами описывает это в «Нектаре преданности». И он говорит, все эти неофиты любознательные, которые тут за компьютером сидят и щелкают, или те, которые хотят разбогатеть, поменять национальность или пол, все это сентименталисты, пракрита-бхакты. И поэтому, когда они говорят о Вриндаване, только похоть у них еще усиливается. Или когда они кому-то говорят, они всегда осквернены. Осквернены тем, что объекты влияют на их сознание. И они не находятся под руководством. Они не устремлены изменить сознание. Они устремлены изменить объекты. Поэтому они думают о ситхах. Они привлекаются ситхами очень сильно. Они привлекаются всякой мурой, там, всякой астрологией, там, всем чем угодно. Почему? Прабхупада это описывает. Преданные третьего класса, он называет их каништхатхикарии, они проявляют интерес к этому. К астрологии, к аюрведам, ко всему, к мистике, ко всякой. Почему? Потому что они кто? Кто ж они? Любознательные. Они любознательные. Они хотят узнать, как можно разбогатеть. Они хотят узнать, как... И мы можем видеть, как человек делал попытки на все это. Со мной служит много бак, которые говорили, ну сейчас я займусь бизнесом через интернет. Сейчас вот тут... Ну, а каждый раз они натыкались, что они бесполезные. И потом они начинали говорить, да вы что, да это все было только... Не... Это было уже не ради этого сделано. Это было сделано ради другого. Нет, просто они не могут разбогатеть. Это невозможно. Кардама, он хлопнул только в ладоши. Сознание определило, что... Сразу же сознание определило бытие. Он только хлопнул в ладоши. Он не пошел трудиться. Не надо было ему чьи-то лекции распространять. Это там под видом из того, что он хочет благо всем. Не надо было ему закупать пельмени какие-то, где-то что-то перепродавать, какие-то благовошки, то все. Ему ничего не надо было делать. Хлопнул в ладоши. И сотни тысяч служанок появилось. Хлопнул в ладоши, появился летающий дворец. Сознание определяло мгновенно, что бытие. Все, что он только хотел получить, тут же материальная природа предоставляла ему. Почему? Потому что, говорится, на этом уровне материальная энергия начинает служить такой личности, которая обладает таким сознанием. Потому что природа материальной энергии также что делает? Служить. Говорится, когда преданный, когда она соприкасается с преданным, она хочет ему служить. Когда она соприкасается с непреданным, она хочет его что? Наказать, разочаровать. Вот почему Кришна говорит, что если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, то тебя разочарует материальная природа, очень сильно разочарует. Но если ты станешь руководствоваться моим сознанием, она тебе вообще все даст, и в конце жизни тебя еще выпнет ко мне. Потому что она будет тебе служить тогда. Твое сознание определит ее деятельность. Итак, до тех пор, пока человек не квалифицирован, и на какой ступени человек считается квалифицированным, когда он непосредственно, говорится, непосредственно получает наставление из сердца. Непосредственно из сердца получает. Это называется мадхьяма. И есть утама, который также непосредственно из сердца получает все наставления. Но между утамой и мадхьямой разница в том, что мадхьяма все-таки держится еще на платформе разума. А утама спускается на платформу разума для того, чтобы проповедовать. Один поднялся на платформу разума, а другой с уровня сознания спускается на платформу разума. Как можно подняться до платформы разума? Нужно отказаться от ложного эго. Как можно быстро прогрессировать в духовной жизни? Не надо руководствоваться ложным эго. Нужно принять гуру. И гуру как раз предназначен для того, чтобы занять нас. Занять. Иначе нас занимает всегда кто? Ложное эго. Ложное эго нас занимает. Всегда мы занимаемся под влиянием ложного эго. Всем. Вот почему В Бхагавадгите мы видим, как Кришна говорит, здесь, ты должен сейчас, здесь и вот с этими сражаться. А нет, я бы хотел в другом месте, я сражаться готов. Но нельзя ли в другом месте и с другими людьми? И в другое время? Нет. А может быть, в этом настроении можно? Нет, в этом тоже настроении нельзя. Вот с этой целью действую лишь для моего удовлетворения. Итак, Кришна объясняет Арджуне, какое умонастроение должно быть, какие мотивы и какие цели. Итак, мы все это отделяем. Мы отделяем деятельность от умонастроения, от деятельности ума, от деятельности разума и от деятельности сознания. Но все это соединено. Это называется анукуля сева. Именно это и говорится, квалифицированный человек понимает, что не просто само действие определит успех. Как многие говорят, санкиртанить, мы будем санкиртанить и сразу продвинемся. Да? А в Бхагавадгите Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной прогресса, и та же самая деятельность может быть причиной чего? Деградации. Как вы думаете, можно просто книги распространять и деградировать? Конечно, несомненно. Если вы не понимаете, с какими мотивами, в каком настроении, для какой цели это делать. Итак, не действие определит, а что? Умонастроение, мотивации и цели. Таким образом, квалифицированный человек – это человек, который не пытается свою деятельность преподнести как квалификацию. А что? Умонастроение, мотивации и цели. Итак, говорится, не действие оскверняет и освобождает, а оскверняет и освобождает мотивация, умонастроение и цель деятельности. Вот почему Кришна начинает объяснять Арджуне. Сознание, наслаждающееся и... Как называется, кто помнит? Природа. Природа называется натур. И тот, кто не понял всех этих вещей, даже если он будет жертвовать, даже если он будет ходить распространять книги, даже если он в парабель поедет с грузовиком и с вагонами книг, тут что-то тут, это все внешнее из себя изображает, гигантомания, цистерны напитка, грузовики халавы, так сказать, самолеты с рупорами кричат, летят, Харе Кришна. Поэтому, говорится, Канишка, он всегда внешний все, и поэтому он уважает тех, кто много чего-то делает. Конечно, он всегда на это смотрит. Ух, как много пожертвовал, какой щедрый. Ух, как много книжек бабахнул. Ух, какая великая. Да что босой, вообще дважды великий. Босой. Ой, а этот какой лысый. Но только на уровне квалификации человек начинает видеть умонастроение человека, его мотивации и цели. Как можно увидеть? За что он будет сражаться? Когда его задевают или что-то такое, как он Бхактивинода говорит, один раз совершить подвиг легко, но 24 часа в сутки совершать подвиг очень сложно. Поэтому, говорит Прабхупада, мы не подвижники, которые там на 6 месяцев удаляются, их там черви съедают, и они там это, на костях стоят все равно. Тапасия и аскезы – разные вещи. Тапо-дивьям – постоянно должно быть. Состояние подвига должно быть постоянным. И Прабхупада говорит, самая большая аскеза – это подчиняться. Самая тяжелая аскеза – легче проголодать, легче пусть тебе там все сожрут, эти термитники или кто-то остальное. Голодать. Но подчиняться, каждый день делать что-то под руководством, не руководствуясь своим ложным эго. Это самая серьезная аскеза. Потому что это так сильно беспокоит ум живого существа. Так сильно беспокоит ум. И в уме начинается. Да что же, мы что, сами что ли неразумны? Да сколько можно? Нас эксплуатируют и эксплуатируют. Да здесь не любят людей. И так далее. Сколько можно? Все здесь тоталитаризм. Здесь то пятое, десятое. И из этого барабана, из этого бубна такие звуки извлекаются. Сразу появляется речь о равноправии, о равноденстве, о равнополости. Почему человек очень сильно страдает, когда нужно подчиняться? Сам себя он может подчинить, это легко. Но позволить кому-то себя подчинять. Вот почему люди говорят, поступи в институт, получи диплом, иначе будешь дворником махать, и будут на тебя все орать. Вот будешь подчиняться всяким дуракам. А если будешь в институте учиться, будешь подчинять сам. Потому что такая аскеза, что подчиняться. Такая аскеза подчиняться. Суть не в том, что работать. А работать под чьим-то руководством тяжело. Вы видели в детстве, когда что-нибудь делаешь, что он стоит, смотрит, или начинает поправлять вас, говорит, да не так, давай так. Начинаешь дергаться. Я сюда! Потому что под своим руководством очень хорошо. Вот почему говорится, деятельность по собственной прихоти. Это значит под руководством ложного эго. Потом появляется деятельность, когда вы все делаете, но не принимаете какого руководства? Внешне приняли, а какого не приняли? Внутренний. Итак, человек получает разные виды квалификации, когда он понимает, что под руководством-то. Один – объекты под руководством, другой – органы под руководством, третий – чувства под руководством, четвертый – ум под руководство поставил, пятый поставил под руководство что? Разум. Шестой поставил ложное эго под руководством, теперь он не руководствуется ложным эго. И в результате – сознание. Итак, все это называется квалификацией. Если человек не способен действовать каким-то образом, он должен перейти на ту ступень, на которую он способен действовать. Поэтому мы видим, что у людей есть проблемы, но они не хотят от них избавиться. Почему? Они не квалифицированы. У них даже желания нету. Поэтому Кришна говорит, если ты не можешь этого, делай то, что проявит это желание. Разовьет желание избавиться от этого. Что же можно делать, чтобы развить желание избавиться от какой-то негативной природы? Нужно понять, что я получаю из-за того, что я не избавился от этого. Что со мной происходит? Почему в шастрах говорится, причиной всех страданий является ложное эго? И тот, кто это понимает, он хочет избавиться от него. Не хочет руководствоваться. А тот, кто не понимает... Понимание – это какая функция? Как вы думаете, ума, чувств? Нет, разума. Вот почему мы говорим, это человек неразумный, он неквалифицированный. Это слуга своих чувств, годата, животное. Одно животное колотит, и бесполезно. Другое животное, когда только колотит, оно двигается. Третье животное, когда его стращают, двигается. Четвертое животное, когда угрожают. Пятое животное, лишь почувствовав тень угрозы, шевелится. Но говорится, живое существо другое, оно само действует таким образом. И поэтому мы видим, что когда мы получаем или находимся в общине, то здесь все разные, поэтому никто не может критиковать авторитета за то, что он кого-то наказывает, кому-то угрожает. Потому что здесь такие квалификации. Не думайте, что ко всем нужно относиться по-одинаковому. Поэтому, говорится, по крайней мере, здесь не должны быть люди близко с нами. Те, которые хоть убей, они ничего не делают. Прупада говорит, лентяи, негодяи и сумасшедшие. Мы должны оберегать наши общины от этих трех категорий людей. Лентяи, негодяи. И сумасшедшие. То есть психически больные люди. Что значит наши общины? Это означает, их нужно держать на расстоянии. Их нужно держать на расстоянии. И поэтому говорится, что человек в соответствии со своей квалификацией может помочь кому-то. И суть не в том, что они хороши или плохи. Суть в том, что мы не квалифицированы таких личностей изменять. Вот почему мы не тратим времени на это. Кто такой негодяй? Это тот, кто сюда пришел реализовать свои негодяйские планы, которые он не смог реализовать там, в кармической жизни. И мы видим, люди крадут здесь, то, сё, пятое, десятое. Потому что стоило бы им в кармической жизни такое сделать, и бы просто бы прикончили. Но поскольку они здесь, в обществе преданных, преданные не будут ничего им делать за это. Преданные прощают, говорится, преданные мягкосердечные. Преданные возятся. И негодяи, они пользуются этим. Пользуются, они входят в доверие к преданным. и начинают просто безобразие творить. Это негодяи. И Кришна говорит, я никогда не появляюсь перед теми, кто глуп. Никогда перед глупцами и негодяями не появляюсь. И есть психически больные личности, сумасшедшие. То есть это больные люди. И Санатана Госвами говорит, если вы определили, что человек болен психически, то просто его нужно изолировать от общего окружения, потому что вы не квалифицированы его излечить. Но если вы еще надеетесь, что он излечим, другой вопрос. Но если вы потеряли надежду, что человек психически ни в коем случае нельзя что? Нет, не общаться. Кто помнит, что в этикете написано про сумасшедших? Я вот тут вижу, вы ходите с этикетом в руках. И что ж вы там нашли интересного? Кто вам кланяться должен, все изучаете? И сколько вам в тарелку накладывать должны? Кто не имеет права на вас кричать? В основном это изучают люди. В первые годы они в основном это изучают. Кто им что должен? И пока вы не выполните перед ними обязанности, они что тоже делать не будут. Как Прабхупада говорил, никогда не думайте, что ИСККОН сделал для вас. Всегда думайте, что вы сделали для ИСККОН. Это самое лучшее настроение в духовной жизни. Никогда не надо думать, что мне дал этот ИСККОН. Всегда думайте, а что вы ему дали? Ничего. Ничего. Итак, говорится, нельзя этих преданных оскорблять и ни в коем случае нельзя их критиковать, потому что они психически больные. Больные люди. И когда вы точно убедились, что человек болен, вы должны прекратить смеяться над ним и критиковать его. Потому что это уже что? Джива Апарадхи. Это оскорбление. Это оскорбление. И сумасшедшего человека бить бессмысленно. Если вы точно знаете, что человек сумасшедший, вы не должны его бить. Джада Бхарата говорит, это одно и то же, что стегать кого? Дохлую лошадь. В надежде, что она соскочит и побежит. Поэтому это также, опять же, квалификация увидеть, насколько человек психически больной. Стоит ли говорить что-то, выставлять это. Если вы убеждены, что человек на самом деле, вы испробовали все, ни в коем случае нельзя этого уже больше делать. Лучше отстраниться от этого. Иначе психически больные люди начинают причинять много что. Беспокойств. И Прабхупада говорит, нужно оберегать наши общины от искренних сумасшедших. Они очень искренни. И люди, видя эту искренность, клюют не на то, что они говорят, а на их искренность. И из своего опыта общения с разными людьми, я вижу, что психически больные люди особое влияние оказывают именно через свою искренность. И поэтому хорошее отношение в человеке появляется. Но это отношение, оно также вызывается в основном у каких людей? У сентиментальных. Видя эту искренность сумасшедшего человека, человек клюет на все, что он говорит. И поэтому нужно быть очень осторожными, более квалифицированными. И поэтому мы пытаемся изучать всю эту систему лишь для одной вещи. Как стать более квалифицированными? Адхикары. Как продвигаться в этот адхикар? Хари Кришна. Те, кто развивают в себе безраздельную преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога и всегда помнят о них, завоевывают расположение Господа и становятся Его помощниками и доверенными слугами. Господь никогда не одаряет такого преданного блестящим мишурой богатства, доступных на высших, низших и средних планетных системах. В сердце того, кто получает материальное богатство, любого из этих трех миров начинает расти ненависть, тревога, волнение, гордыня и враждебность другим. Одержимый жадностью, он тяжело трудится, чтобы сохранить и приумножить свои богатства, а когда лишается их, испытывает невыносимые муки. Итак, почему человек муки, невыносимые муки называются страданиями? Называются тривидья мукс. Это как бы три вида страданий. Почему? Потому что мы наслаждаемся. И когда кто-то посягает на эти чувственные наслаждения, возникают эти муки страданий. Вот в чем суть. А почему мы страдаем? Причины страдания? Ложное эго. К чему же ложное эго призывает живое существо? Обладать. Я и мое. Обладать. Для чего? Для чувственных наслаждений. А когда человек не руководствуется ложным эго, тогда его вдохновляет что? Занять это просто. Все, деньги, миллиарды, миллионы свои займите. Займите свою красоту, молодость, свой маникюр, педикюр. Займите это в служении. Если у вас красивый нос, займите его. Если у вас красивые глаза, займите. Займите все, у вас красивые уши. Что угодно. Единственное, что очень сложно занять, психически больных. Очень сложно занять. Поэтому вы не думайте, что во всех государствах, во всех абсолютно, даже в ведических, всегда сумасшедший дом существовал. Сумасшедших изолировали. Почему? Потому что они потенциальные жертвы, либо люди становятся жертвами сумасшедших. Улавливаете, да? Сумасшедших всегда обижают. Либо сумасшедший что? Причиняет беспокойство другим. Поэтому есть агрессивные и есть такие спокойные сумасшедшие. Тихие. Но тихий сумасшедший становится жертвой. Поэтому их обычно в отдельных местах. Иначе вот как мы видим там, Джадабарату считали сумасшедшим, и все бегали, его оскорбляли, камнями забрасывали и так далее. Бедный такой был. Никто ж не знал, что он Джадабарата. Остигать его было бессмысленно. Что он как дохлая лошадь. Но в любом случае, запомните, что к преданному приходит все само собой, как результат его преданного служения. Он не делает усилий.